Зачем же ты, судьба моя несчастная, опять ведешь меня дорогой слез? Колючка ржавая, решетка частая, вагон теплушечка да стук колес. Колючка ржавая, решетка частая, вагон теплушечка да стук колес. Цыганка с картами, глаза упрямые, маниста древние, да нитка бус. Хотел судьбу пытать червонной дамою, да снова выпал мне бубновый туз. Хотел судьбу пытать червонной дамою, да снова выпал мне бубновый туз. Таганка, все ночи, полные огня. Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант. Погибли юности талант, в твоих стенах. 32. Панкратов Егор, надзиратель завозился у двери, на выход. Даже и не знаю, что сказать, дядя Гилий в редком для него минорном настроении, хочется и уши надрать, но вспоминаю себя. Правда, я все-таки постарше был, когда в истории начал влипать, хотя у тебя и выбора не было, энда. Опекун снова вздохнул, на ходу растрепав мне волосы. Это не я в истории влипаю, поправляю для порядка Владимира Алексеевича, поспевая за ним несколько в припрыжку, а они в меня. Я не каменьями, а как репортер, и потом только медицинскую помощь оказывал. Потому и выпустили легко, согласился опекун, да и стачечники за тебя, как сговорясь, просили. Перед судом, конечно, предстать придется, но инкриминировать тебе в общем-то и нечего, кроме разве что излишней живости характера. Все. Выйдя из здания тюрьмы, он несколько раз вдохнул полной грудью, наслаждая запахами города, раскисший лошадиный навоз, дымок из многочисленных печей, мед и мед, если сравнивать с тюремными запахами. Ну что, репортер, в баню? В бане он самолично отпарил меня, отпустив только тогда, когда я раскалился так, что плюнь зашипит. Выпарили и вычесали вошек, и до Олга сидели в соседних ваннах, говорили, говорили, говорили. А через 3 дня в газете «Русские ведомости» вышла статья, подписанная Гилеровский В.А. и Панкратов Е.К., рассказывающая о стачке и стачечниках, и называлась она «Нечего терять». 38 глава. Статья стала той самой песчинкой, приостановившей жернова громоздкой карательной системы Российской империи. Надсадно дымя и отчаянно скрежеща, Молох начал тормозить, взрывая перед собой человеческие судьбы. Гилеровский написал ярко, хлестко и абсолютно без политики, ни грана. Почти документальное описание быта людей, беспристрастное и фотографическое, страшное. Статью перепечатывали, обсуждали, проверяли и приходили в ужас. А «Русские ведомости» печатали все новые и новые статьи Владимира Алексеевича. Без политики, никаких обвинений, никаких намеков. Страшная в своей обыденности действительность вставала перед читателем. Быт фабричных рабочих как есть, без прикрас, с заработками, на которые нет никакой возможности прокормить семью, с рабочим днем куда как выше установленных государством норм. Просто, жизнь людей, ежедневно втаптываемых в грязь, людей, которым нечего терять. Голоса звучали все громче и громче, и государственные мужи вынуждены были пойти навстречу общественности. Всего несколько символических шагов, но и это победа. «Русские ведомости» устроили небольшой прием прямо в здании редакции, в Большом Чернышевском переулке, народищу. В смысле, немного народа, зато какие. Сплошь репортеры именитые, писатели, художники есть, адвокаты, профессора университетские. Не просто с именами, но и с гражданской позицией. Те, кто оказал самую недвусмысленную поддержку с самого начала и не отступил, когда государство оскалило было зубы в предупреждающем рыке. Поначалу-то ох как сцыкотно было. Кто кого? Государственная химера или аморфная, разрозненная обычно общественность. Ходили вокруг статьи цензоры, грозились всяким. Вроде как и ни к чему прицепиться, если по закону, но при желании можно и мимо него. Попирание устоев и все такое. Могли, но не стали. Поворчала химера государственная, да и сдала назад. Шажочек крохотный. Демократический прием получается, либеральный, даже с избытком немножечко. Из-за статьи в основном, с публикой соответствующей, но и из-за нас немножечко. А что, я в соавторах статьи числюсь, Надя с Санькой и вовсе, сотрудники газеты. Как не пригласить-то, со всех сторон неудобно. С другой стороны, устои. Дети, да на взрослом приеме, это такой себе вызов обществу. Фактически моветон. Надю за такое из гимназии в раз. Да и Санька хоть и не числится в училище, но тоже, поведение, могут и попросить. Потому решили как бы на две части прием поделить. Сперва собираемся все, но это вроде как и не прием, а просто сбор сотрудников редакции, а гости, Так, заранее пришли, поспешили. Глупости, ханжества, как по мне, но устой, ети их. Специальное разрешение пришлось запрашивать на это у гимназического начальства, и даже повыше, чем у директора. Со скрипом превеликими кислыми мордами дали. С Санькой также, но там чистая формальность, ради вежливости. Вроде как и попросили разрешение, но скорее уведомительно. Надя к маме жмется, стесняется. Санька тоже было мялся, да увидал среди гостей Левитана, и, разом, чуть не щепки паркетные из-под ног, кумир, и та-та-та, запрыгал вокруг щенком, только что хвостиком не виляет, за неимением, а тот, даром что художник известнейший, от такого напора аж напотерялся, с недавних пор в том же училище преподает, а не привык, ну так там большинство учеников тихушники стеснительные, а тут, Санька, ой, говорю, вэй, шас он его затараторит до полной невменяемости, пойду помогать, и туда же, вовремя успел, Левитан еще руку чужову от рукава сюртука не отцепляет, но уже примеривается взглядом, шалом, сходу ему, и найдешь в пополами с русским, как ваше драгоценное здоровье, Исаак Ильич, Рувим, это я уже к дружку своему, отпусти человека, как ему поговорить в ответ, если ты его за руки держишь, ой, тот сразу закраснелся, отскочил, извините за ради всего, я на этом приеме как в тумане, а тут, вы, ну и множечко переклинило за знакомое лицо из своих, смотрю, Левитан улыбаться начал, еле-еле, но по-человечески, а не из вежливости, и в глазах интерес, не знал, говорит, и запиночка такая, после взгляда на меня, отец ваш никак из кантонистов, не, русский, а вот у моих детей будущих все под большим таким вопросом, Фира, пояснил Санька за меня, там такой ой, несмотря на возраст, я тоже не из, а просто понахватался, Одесса, понимаете ли, да еще и молдаванка, ну и я подхватил сразу, байки всякие травить, смеется, ожил, зажатость чуть ушла, и такой себе обаятельный мужчина организовался, что будь здесь Фира, я бы немножечко заревновал, а, вот вы где, от дяди Гили ощутимо попахивает водочкой, морда лица красная от выпитого и от жара перетопленных печей, не досаждают, нет, улыбается, интересно ему с нами, значится, а то, психология, ну и славно, отозвался опекун, и тут же замахал рукой, Антоша, Чеханте, Чехов Антон Павлович, подойдя, представился рослый плечистый мужчина, наметанным на хитровке взглядом я определил, что недавно он был и вовсе авого, в смысле, еще более здоровым и плечистым, а сейчас никак болеет, Панкратов Егор Кузьмич, пожимаю руку, ни чуточки не стесняясь, а чего, Чиж Александр Фролович, Санька, чуточку все-таки засмущавшись взрослого внимания, дернул плечом, а, Владимир Алексеевич обнял нас на мгновение за плечи и хохотнул, каковы, не тушуются на публике, соавтор мой, рука опекуна взлохматила мне голову, иллюстратор Наденькиных рассказов, взлохмачен в конец засмущавшийся Санька, скажите тоже, соавтор, отфыркнулся я, приглаживая волосы назад, рассказал как сумел, да впечатление передал, а уж статья, целиком ваша, цыц, мне виднее, и обратившись к Чехову с Левитаном, каков наглец, а, хуже меня в его годы, кстати, оживился дядя Гилий, схватив меня за плечо, рекомендую, лучшего знатока хитровской жизни и представить нельзя, так себе рекомендация, ёрнически отозвался я, подыгрывая опекуну с обвинением в наглости, засмеялись уже все трое, да и Санька зафыркал смущенно, переглядываясь с Левитаном, ну никаких авторитетов, горделиво пожаловался опекун, хуже меня, право слово, почему же, не согласился я, есть, другое дело, что сам думать умею, а не по шаблону навязанному, ну-ка, заинтересовался Антон Палыч, у меня прежнего от него почему-то этот диссонанс, кажется все время почему-то, что он самозванец, а настоящий Чехов должен быть непременно лядощеньким таким хлюпиком с печальной миной на мордочке лица, а тут, здоровый такой дядька, улыбчивый и жизнерадостный, так, жму плечами, школы с гимназиями, они ж под среднего ученика сделаны, да не под настоящего, а сферического, государством придуманного, не столько образование, сколько воспитание, ну и чтоб по улицам лишние не шатались, а я ведь тоже гимназию окончил, Антон Палыч наблюдает за мной с улыбкой, затушуюсь ли, и, меня понесло, вот ведь наверняка, вопреки всему, либо вовсе повезло, и учителя, вполне себе люди живые, а не функции в мундирах, энда, Чехов посмотрел на меня как-то иначе, и верно ведь, есть, говорю, такие люди, от личности которых любой шаблон государственный трескается, а есть и наоборот, такие, что на пользу шаблоны, пусть даже и не самые толковые. В самих пустоты много, и без учительского да родительского насилия над личностью они пустенькими и останутся. А вы, и смотрит остро, а в глазах будто страницы книжные мелькают, такое вот почудилось, будто примеряется, как из нашего разговора рассказ интересный сделать, кем себя считаете. И как-то так, раз, спорим уже, разговариваем без особого стеснения, позабыв почти что про разницу в возрасте, и слушатели вокруг, интересно, значится, ну или так просто, как в зоопарке на обезьянку. Остановился я, потер лицо, выдохнул, меня сильно занесло, пожалуй, что и нет, отозвался задумчиво Соболевский, соредактор «Ведомостей», несколько необычная точка зрения, да и юный возраст смущает, а в целом вполне здраво, продолжайте, ну, пожимаю я плечами, что продолжать, история как пропаганда, это еще Пушкин говорил, помните о Карамзине, в его истории изящность, простота, доказывают нам без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута, так что, да, скептически воспринимаю, читаю учебники исторические, но, снова пожимаю плечами, сложно воспринимать их иначе, чем сборник мифов и легенд. Вижу среди собравшихся Ковалевского, известного историка, юриста и масона по совместительству, и неловко становится. Наговорил, понимаешь ли, а с другой стороны, что, молчать, чтоб никого не обидеть, батрачил бы до сих с таким настроем на тетку, да в ножки кланялся за доброту, ну или на Дмитрия Палыча прислужничал. Так-то, барином написано о барах, для бар, охарактеризовал я войну и мир графа Толстого, господская литература, ох и несет тебя, Егор Кузьмич, думаю про себя, но остановиться не могу, позвольте, протиснулся вперед распушивший бороду социолог и публицист Южиков, впервые сталкиваюсь с таким определением, как господская литература, то есть литература, по-вашему, делится на господскую и русскую, рубанул я с плеча, бывает, поправился я, найдя глазами Антон Палыча, и всехняя, Чехов, Гоголь может еще кто, но сходу не припомню. Получается, осторожно осведомился Южиков, что привилегированные классы в народных глазах не русские, известно дело, соглашаюсь с ним, господа, то есть получив образование, в глазах Южикова зажегся спорщицкий азарт и коварство, и перейдя в некую условную касту господ, русский человек перестает быть русским, когда как, ой, несет меня, бывает, что и остается русским, бывает, что и перестает, и кем же он становится в народных глазах, в глазах Южикова огонек торжества, вырусью, однако, по законам Российской империи, на меня наставляется назидательный палец, русским считается всякий православный, а мне в голову картинка такая, раз, можно, спрашиваю, карандаш и бумагу, наглядно проще. Быстро отыскали, а народищу вокруг меня аж потряхивать начинает, но раз уж начал считаться, начал я отвечать, рисуя одновременно, они могут кем угодно, а по факту, вот, и рисунок хомяка в аквариуме, да с подписью, пушок вырос в аквариуме, следовательно, он рыбка, следуя такой логике, наговорил, а нет, нормально все, то есть поспорили со мной вроде как на равных, поулыбались, но по словам дяди Гилия, вернувшегося сильно за полночь, приняли меня за многообещающего молодого человека, простив горячности логические огрехи. С одной стороны обидно, я там, с другой облегчение. Пусть как хотят воспринимают. Пока, у меня суд завтра, а весной еще и экзамены за прогимназию сдавать. Благонадежности все такое, хотя бы до поры. 39 глава, скинув на руки Саньке шапку и пальтецо, наскоро накидываю на белую рубаху застиранный фартук, и напяливаю картуз как можно ниже, подхватив супки и дымящийся чайник с кипятком, проворачиваюсь вокруг себя, как есть мальчик из трактира, одобрительно кивает дружок, показывая большой палец, ну, давай, участие в самонастоящей почти политике дает обоим такой кураж, что аво, азарт, и на благое дело, опять же, не дуриком заради форсу, в меблирошку забежал, как так и надо, таких вот мальчиков из близлежащих трактиров, тьма, больше только тараканов под ногами прохрустило, от входа пахнуло гнилой и прокисшей капустой, трухлявым деревом, клопами и застоявшимися перегаром, дешевой водкой и протухлой ливерной колбасой, пропитавшей само нутро дешевых меблирошек. В 9-й номер, меняя голос, пропищал опухший бабище на входе, даже не повернувший головы в мою сторону, и на второй этаж, заказ, и дуриком на дверь надавливаю, а ну как открыто, так и есть, аж на досаду взяла за чужую дурость. В номере двое, Яшин из Иваново-Вознесенского рабочего союза, которого только по описаниям знаю, и тот самый паренек, который за библиотеки на стачке пекся, настороженные, руки в карманах, но револьвер не вытаскивают, потому как ну мало ли, я ж все-таки на полицейского агента никак не тяну, конспиролухи. Досадливо выговариваю им, сдергивая картуз с головы. Егор, глаза библиотекаря лезут на лоб. Панкра, тыша, погрозив кулаком, ставлю принесенный за издревле грязный ветеранистый стол, покрытый ожогами и порезами, и у стен есть уши. Свой, свой, закивал отчаянно библиотекарь Яшину, перейдя на отчаянно громкий театральный шепот, соавтор статьи, которую Владимир Ильич так хвалил. Соавтор из меня такой же, отвечаю сердито, как из вас конспираторы. Учиться, учиться и еще раз учиться должным образом, а не как сейчас. Да, я что пришел, ну, вы же знаете, как я зарабатываю, песни, танцы, библиотекарь закивал, в нескольких словах пояснив все связнику от ивановских ткачей. Вот позвали давеча на хитровку, не то сильно и рад, но некоторым людям опасно отказывать. Не так чтобы что, но могут и затаить, а оно мне надо, полезные связи могут быть, за неимением собственных других. День рождения у одного из набольших Иванов, так вот, ну, спотыкаюсь мысленно от нервенности обстановки, но быстро собираюсь с мыслями, а там знают уже, что прошлый свой хитровский гонорар я на больницу для бедных отдал. Вот и спросили, куда в этот раз, я за вас и сказал, вот, достаю из-за пазухи конверт и вытряхаю денюжки. 2340, извольте пересчитать, и это расписок не надо. Иваны хотели еще рыжье, но тут дело такое, что ну его на, деньги, они и есть деньги, а с золотом попадетесь ежели, то уже чистая уголовщина и дискредитация самой идеи. Однако, Яшин остро глянул на меня, не ожидал от уголовного мира такого сочувствия к идеям рабочего класса, а и нет их, на лицо сама выползает злая улыбка. Случай, на слух устачка, да еще и я маслица подлил, им, значится, невместно передо мной ниже оказаться. Если я, плясунный актеришка, на стачке сперва, а потом на празднике, и так вот щедрюсь, то им и вовсе, силен, ткач отзеркалил мою усмешку, ну дык, в тон отозвался я, но это так, не для всех них умов и не для похвальбы, не любит воры такие вот психологические ходы в свою сторону, обидится, лады, даже меж своими не особо, на что денюжки тратить, сами решите, адвокатов там, врачей, подкупить кого, вам видней. Так, напяливаю картуз назад, и напоследок, ты бы это, библиотекарь языком помене, ладно, ну то есть может и не ты лично, поправляюсь, видя в глаза смертную обиду, а через ваших утечка была, проснуться толком не успели господа полицейские начальники, потому и я поперед их к вам, ясно-понятно. Библиотекарь катнул желваки не в мою сторону, и кивнул, сощурившись, ох, чувствую, подрежут там язычки кому-то, подробности, поворотившись к Яшину, уж извините, долго, а вам и некогда сейчас, да и не хочу свои связи хитровские раскрывать, люди мне доверяются, а не вообще, ясно, уйду, а вы вслед за мной поспешите съехать, час еще, может два и все, полиция заявится, ну то есть не ручаюсь, может они совсем уж мышей не ловят, но надеяться на такое не след. Оставив сутки и чайник, лапанный от отпечатков только через фартук, выбегаю в утреннюю темноту, освещаемую только окошками, за которыми копошится просыпающийся люд, и не оглядываясь, оделся за сараюшками спора, щелкая зубами на холодном ветру, и невольно пожалел мальчишек половых, при снеде, да и работа вроде не тяжкая, а вот так из трактира скакать не одетыми, это да, чтоб шустрее были, а, отогревшись, по дороге домой рассказываю Саньке о встрече, у того глаза ухой горят, азарт, в другой раз я, 5 тонн грудь, видно будет, дипломатничаю, ускоряя шаг, и во враг сутки, юзом, все, закопались в снегу, в училище, поворачиваюсь к Саньке. Ты что, в глаза обида и непонимание, тебе на суд, я в классе весь изведусь, да и ничего и не будет, дергаю плечом, стараясь убедить в том не столько дружка, сколько себя же, за отсутствием состава преступления, дядя Гилий говорил, ой, ладно, хочешь быть, будь, вернулись аккурат к завтраку, Мария Ивановна только сдвинула недовольно брови, но промолчала, уговор, да и привыкла через мужа, что мужчины, они такие приключенистые, А я, несмотря на возраст, мужчина. Надя в иное время посопела бы завистливо, но искренне считает, что приключаться в такую рань настоящий моветон. И весь наш буднично-таинственный вид, это всего-то сговоренная заранее драчка с такими же обалдуями. Санька всем своим азартным видом это вроде как подтверждает. Косвенно. Ну да, я мысленно примерил себя на место Нади. Серьезного чего мы ей не рассказываем, так что да, драчка как есть. Даже Чижик вон подергивается весь так, будто не додрался. Раз-два махнул, а противник и лежит. Аж на досады берет. Ну-ка подмигнув дружку, вроде как незаметно сжимаю кулак, выставляя над тарелкой. Дескать, мы ого-го, молодцы. Тот расплывается в ответной улыбке и кивает, понимая как надо. Женщины, как и ожидалось, замечают и переглядываются со снисходительным видом. Ну вот, им вроде как понятней, нам спокойней. Надя ушла в гимназию, а мы с Санькой, чтобы скоротать время до прихода из редакции дядя Гилия и поездки в суд, взялись за рисование. Котики. Чиж иллюстрирует очередной, 14-й уже Надин рассказ, а заодно и на открытке рисует. А то, пошло дело, значится, и недурственно вполне. Вроде как и копеечки малые с открыток идут, но открыток этих котиковых да много, короче, хорошо раскупают. И 3/4 ему, агась, с рассказами наоборот, 3/4 в пользу Нади, а тут, 1/4 за владение котиками, и сам на себя. Надя тогда, помнится, сильно за него радовалась, отстав наконец со своей идеей делить доходы с книжки впополам, плюс мне за идею, поняла наконец, что такое разделение труда и доходов, а то ишь, уравниловка, дела у сэра хвост трубой хорошо идут, я бы даже сказал, неожиданно хорошо. Дядя Гилли сейчас переговоры ведет с англичанами, но тьфу-тьфу, я так прикинул по своему разумению и знанию языка, так в переводе на английский котячьи приключения еще громче могут зазвучать, тем более, что Надя изначально делала их не то чтобы интернациональными, но как бы надлюдскими, не кухарка, к примеру, а большое чудовище, которое кормит и иногда гоняет веником. Саань, толкаю его под руку и пхаю под нос рисунок, новые обои, новые обои. Котик задумчиво смотрит на драные обои, а дерутся как старые. Чиж фыркает, и несколько минут мы развлекаемся, придумывая подобные картинки. Слушай, на лице у друга ошарашенность. А может, тоже, а, твои ж самодельные открытки на Рождество, они, конечно, для взрослых, но ведь и его, понравились. Я спрошу, на такое у меня полным-полно скепсиса и сомнений, но почему бы и не да, не то чтобы жду чего-то, но такие вот инициативы нельзя на корню глушить. Да и так, а вдруг, засиделся, вспоминаючи ранее нарисованное, да повторюшечеством занимался. У меня ж самые простые рисунки, там вспоминать дольше, как было. Ну и идеи продумывать, не без этого. В суде быстро все. Посидели чутко, пождали. Потом бу-бу-бу, за отсутствием состава преступления. Аж на гора с плеч будто. Да не только у меня, но и дяди Гилия. Агась, не так-то все и просто было, оказывается. Потом судья немолодой меня этак подманил пальцем, и на ушко почти. Осторожней будь, Егор Панкратов. Думай, что говорить, а главное, когда и кому. А глаза такие, ну будто у собаки цепной при богатом хозяине. Тоскливые. Вроде бы кормит, да и должность какая-никакая, а все одно, цепной. И всех делов, лаять на кого указано. Меня как расперло. Вопросов стало, страсть. А судья глазами одними замолкнуть заставил, пока говорить еще не начал, и совсем уж тихохонько, одними губами, потерпи, хотя бы несколько месяцев, пока аттестат не получишь, а то ведь не дадут, как неблагонадежному, глазами одними ему поклонился и спасибочки от всего сердца, ну а так, просто отошел вежественно, без словословия и благодарностей, чтоб если со стороны кто смотрит, глазастый не по-хорошему, то ничего такого чтоб, а просто отеческое вроде предупреждение за ум взяться. Назад задумчивый ехал, я ведь как, не думал даже в таком ключе, о неблагонадежности, ну то есть думал, но не так, не настолько серьезно, а просто, дядю Гилия подвести опасался, а тут вот как, запросто ведь, волчий билет вряд ли, возраст не тот, хотя, да нет, вряд ли, в 12, ну пусть даже и 13 годочков, так это общество не поймет, сильно, даже если и да. Отказ в приеме на государственную службу или там учебное заведение я переживу. В университет, правда, хочу отчаянно, потому как в прошлой жизни дотянулся, да не доучился, так хоть в этой. Но могу и снова, в Сорбонну. На вузах Российской империи меня не клинит, даже скорее наоборот. Не страшно, в общем. А вот свидетельство о сдаче экзаменов в прогимназии, совсем другое. С ним я хоть и частично, но дееспособный. Конторщиком всегда можно устроиться, к примеру. А без, откажут если, как неблагонадежному. Вот тут уже ой, ни о какой дееспособности уже до самого совершеннолетия, что уже. А еще опекуна могут поменять, как не справившегося. Или вовсе, в приют, да за мои же деньги притом. Пусть даже не воспитательный. Буду программу церковно-приходской школы проходить с ровесниками, и плевать на реальный уровень знаний. В мастерской какие-нибудь коробочки клеить, да на гимнастике строим ходить, и по бревну. А когда мимо что-то, то и наказание. Об чем думаешь? Пхнул меня Санька. Ну я и выдал. Надо же, подивился тот, и среди чиновников хорошие люди бывают, а учительки? Напомнил я ему. Скажешь тоже, они учителя, а не чиновники. Мы попхались немножечко да пошутковали, а дядя Гилий заду умчивый такой ехал и молча, что для него очень даже необычно, только ускусал. Дома порадовался за нас шумно, успокаивая Марию Ивановну, а потом, пока Татьяна на стол накрывала, расспросил уже подробно, потихонечку, что там судья говорил, как, да что я об том думаю, тихо буду сидеть, клятвенно пообещал я, насколько это вообще возможно. На лице опекуна отразился нескрываемый скепсис, да аттестата, уточнил я, вздохнув, оно у меня как-то само приключается. 40-я глава, отложив в сторонку Гёте, потер усталые, красные от постоянного напряжения, глаза, учусь, за математику или там языки я не переживаю, а вот за литературу с историей очень даже да, оно ведь как вышло-то, пока я никто и звать меня никак, пусть даже и станцами, то сдать экзамены за прогимназию, тьфу, а тут, политика пошла, стачка, наговорил потом всякого, да и вообще, учителя, они на такое не смотрят, но тут такое дело, что экзамены экстерном, они через чиновников идут, разрешение, комиссия и такое все, ну и сядут у меня на экзамене чиновные дяденьки, с нехорошим прищуром и цепным мировоззрением, не факт, что точно да, но могут, учительки, по крайней мере, очень сильно зато переживают, а литература и история дело такое, что не примеры и формулы точные нужны, а просто, мнение, официально утвержденное, в бронзе начальственное отлитое, в граните надгробном высеченное, не как думаешь надо писать и говорить, а как положено, утверждено свыше, ну а я уже объяснил, значится, что и как об том думаю, запомнили, могут придираться, и сильно, тема не раскрыта, почерк скверный, и дышите вы, молодой человек, не в ногу, сочинения с изложениями пишу каждый день, почерк заодно вырабатываю, по истории гоняют, по литературе, как надо, а не как думаю, память-то у меня хорошая, но слишком много собственного мнения, раньше притом составленного, а не сейчас. На хитровке еще читывал всякое из мемуаров, так там порой ну вообще ничего общего с официальными учебниками истории. Такая себе параллельная история. И вот, вылезает при гонянии, в качестве отдыха с пользой, немецкий. Не вспоминаю, а учу, но ничего так, идет. Два языка родственных, да идешь немножечко, так немецкий и укладывается потихонечку в голове. Вот. Через Гёте продираюсь, со словарем, ничего, еще гитарой снова занялся, в смысле, всерьез занялся, а не просто поиграть и поголосить иногда, не так даже, что и тянет сильно, но чем-то себя надо занять, танцами еще, часика полтора перед ужином, мало, не хватает движения-то, полчасика с утра вместе с чижом, полтора перед ужином, ну ни о чем ведь, так только, размяться, и всей отдушины уличной, что три раза в неделю вместе с Санькой в училище бегаю, вольнослушателем, сам ведь, сам себя в тиски зажал, но чувствую, что-то перестарался слишком, я ведь даже на масленицу не как положено, с боями кулачными, а чинно, с Марией Ивановной и Надей прогулялся, да на народ посмотрел, а себя не показал, даже разочка единого не подрался, а, не только на масленицу, но и вообще, сам в такое не верю, но вот, пискарь премудрый, понимаешь ли, март к середине подходит, а я стух уже, только и радости, что Санька прав оказался, и открытки мои пошли, не так чтобы и очень, потому как сильно на любителя, такие только образованной публике и полуобразованным, но с пониманием, не всем при том, сильно не всем, как настойка с перцем и медом, на любителя, меньше даже, но идут, карикатуры еще в газету, так что меня даже официально приняли в штат, оно не то чтобы и нужно, да и не принято особо это, в штат карикатуристов, но подстраховочка на случай вовсе уж хреновых дел. Дескать, вот какой я положительный, в газете работаю. О, как морозно в январе, когда удобство во дворе 33, с картиночкой. Тоже может с открытками и отрывными календариками будет, и тоже сильно не для всех. Совсем чуть-чуть признания может выйти, и еще меньше денег от этого чуть-чуть признания. Но и то, официальный заработок творческого человека, с волчьим билетом еще вполне, даже и несмотря на возраст, а вот сиротский приют с каждым днем все дальше отодвигается. Почитал еще, но недолго, в глаза как песка насыпали. Нащупал ногами пушистые домашние туфли на войлоке, и вдел ноги, да и дошлепал до кухни. «Тань, Аюшки!» — приветливо отозвалась та, возясь с обедом. «Заварка старая есть, на глаза положить, а и найдется». Горничная захлопотала, мимоходом глянув мне в глаза. «Ой, упырь как есть, книжками покусанный, ватка с чаем навеки, да и прилег, бездельничаю, даже и непривычно в последнее время. Многое поменялось. Вон, с горничной помирились. Все фыркало на меня, пусть даже и тишком, а как открытки пошли, так и все. Не потому, что поклонница, вот уж нет. Хотя собирает, да притом с автографами, коллекция, значится, для перепродажи когда-нибудь. Фыркать перестала, потому как я ей понятен стал. Не полубарчук при деньгах шальных, как раньше дразнилась, а человек с профессией, в газете работаю. Оксаньке она и раньше хорошо, и жалела почему-то. Вот мирно теперь живем. Разбудили меня голоса. Вот же, сам не заметил, как заснул. Скинув засохшую вату, потер глаза и от души назевался, глядя на часы. Ничего себе, никак Надя уже из гимназии. Надя пришла, да не одна, а с родителями и фотографом. Юркий такой мужчинка почти французистого типа. Шалом, поприветствовал я его машинально, зевая. Ну и дальше наидиши чутко. Дрогнул тот, и глазами так на Владимира Алексеевича с супругой. Месье Поль, опекун иронично приподнял бровь. Ну а если и да, отозвался тот с обреченным видом. Для коммерции удобней, поясняю я за француза, здесь таки не Одесса и не западные губернии, где все привыкли, могут и косо посмотреть. Разница в доходах у Рабиновича и месье Поля может отличаться в разы. Я могу надеяться, просительно начал месье из жидов. А, дядя Гилий махнул расстроенно рукой, такой анекдот пропал. Слово, успокоенный фотограф вновь захлопотал. Оказалось, что пришли фотографировать кота, ставшего прототипом сэра Хвост Трубой. Ну и всех домашних заодно, раз уж пришел. Я сразу заволновался, и на дядю Гилия это кукоризненно. Люди к такому событию загодя готовятся, а тут так. А, безответственность и небрежность, вот как это называется. Ишь, сюрприз у них. В ванную комнату умываться, да причесываться. Потом лучший костюм. Санька пришел, еще сильнее меня заволновался. Владимир Алексеевич, смотрю, смутился мал-мала. Дошло, что мы с Санькой не из господ ни разу, и это для нас ово событие. Небось и в деревню послать можно, страшно округляя глаза, прошипел Санька. Кому, да хоть кому, чтоб знали, а, и то, согласился я, голова, то-то разговоров будет. Знают даже если, то через пятые языки и десятые уши, а тут, нате, фотографическая карточка. Мы так переволновались, что нас первыми и фотографировали, чтоб успокоились. Потом уже Гилеровских и нас с ними. Сколько карточек, месье? Поинтересовался фотограф. Мы с Санькой переглянулись, и не сговариваясь. 10. По 10 каждый. Поправился я, и чиж закивал. В деревню, начал он загибать пальцы. Фири с тетей Песей в Одессу, Косте моряку. Ви знакомы с Костой? Фотограф уставился на нас. Киваю осторожно, а то мало ли. Шикарно. Восхитился месье Кац, а не вилли таки случаем. Автор песни за Косту моряка, почему случаем, я вас таки уверяю, обошелся безо всякого случая. Шикарно, люблю свою профессию за такие вот знакомства. С фотографированием кота возникли не то чтобы сложности, но и немножечко таки да. Кот отказывался сидеть так, как надо, заодно обшипев заробевшего месье Каца. Выход нашла Мария Ивановна, велевшая Наде встать за фотографом. Кот такой сразу, раз, и насторожился за свою любимицу. Встал на табуреточке, суровый такой, и на возящегося у штатива фотографа, не мигая, бдит. Как есть рыцарь котячьего образа, только не из тех, что трубадуры с дамой сердца. Из тех настоящих, которые на стену захваченного города первыми, прикрывая своим щитом товарищей от вражеских стрел, а потом, грабить и насиловать. С поправкой на шерстистость. Надя счастливая, Ушел фотограф, она кота в охапку, и ну с ним танцевать. Контракт, пояснил потихонечку дядя Гилли, горделиво пуша усы, с англичанами подписали. А во, опекун только подмигнул, и такой себе счастливый. Куда там Надя? Я удивился сперва, а потом, эге, люди, они ж почти все заради детей, а тут, вот, успех. Ребенок еще совсем, а уже счет в банке и какое-никакое, а признание. Хотя почему какое-никакое, международное, загордишься. Ну и пока все радовались, Мария Ивановна горничной указаний надавала, да по магазинам отправила, кондитерским. Подруги на Денькины придут, пояснила она. Мы с Санькой такие переглянулись, но вздохи при себе удержали, сталкивались. По одной-две когда, еще ничего, можно терпеть, но и то. Хи-хи-хи сплошное, шушуканье, да взгляды. Самый дурной возраст, как по мне. Помладше когда, так еще дети, пусть даже и бабы. Эти гормоны, да, в общем, не шибко еще в голову бабское разное бьет. Постарше когда, тоже ничего, барышни, дурные еще, но держатся. Форс блюдут, значится, а эти не туды, не сюды, и толпа. Полкласса небось, если не весь. Мария Ивановна правильно нас поняла, шагнула сразу, к себе прижала на секундочку, отпустила, да и в глаза. Потерпите, ладно, для Наденьки это очень важный день. Переглянулись, да и кивнули обреченно. А куда деваться-то, хоть прихорашиваться не нужно, потому как уже раз хорошие. Минут 15 всего, как Татьяна пришла, и вжух, пищат в прихожей, визжат восторженно, Наденьку всю зацеловали, заобнимали, глазами любопытно на нас стреляют. Дальше, фрагментарно только, еще девчонки, еще и вот набралась их критическая масса, после которой последовал большой взрыв. Эй, откуда это? Пищат, так, что чуть не голова трескаться начала, как арбуз спелый, в ухи ввинчивается. Чуть не три десятка пискли в одной гостиной. Наденьку поздравляют, кота потрогать норовят. Потом чай с пирожными да конфетами. Но вот спроси меня, каково это на вкус, так и не отвечу. Этикет потому как, ем, пью, и отслеживать все время надо, как, а еще, слушать. Они все наперебой, да писклявые. Не вдруг и разберешь такой говор, ну будто комары над ухом зудят. Бог с ними, но мы же не от себя, а за Надю сидим. И возраст, не так скажешь, не так посмотришь, не вовремя ответишь, обидка. Мало ли, как это все потом на Наде скажется. Отпились и отъелись, так подружки ее и осмелели. К нам уже, кто, да откуда и знают ведь от Нади, о подробности. Да чтоб сами сказали, и мало ли, что только что уже говорил. Повтори лично для нее. В фанты играли, потом с Санькой рисовали им всякое, каждый. И пищали, пищали, подпрыгивали, повизгивали, хватали за руки. Вежливо вроде как, но их-то аво, даже аво-го. Проводили последнюю гостью, и я сразу в ванную, и голову под воду, холодную. Вот ей-ей, почудилось, будто пар пошел. За мной Санька, и тоже, под воду. Глянули друг на друга очумело, а дядя Гилли в дверях похохатывает. Погодите, грозится, лет через несколько вам такое в радость будет. Да ну, вырвалось у Саньки, и глазами это к недоверие, почти даже и вежливое. Я смолчал, но тоже глупость же, верно, пользуясь, что опекун в настроении, поделился насчет нехватки движения и вообще, азартности. Он себя за ус подергал задумчиво, мысли на морде лица заотражались, и смотрю, улыбка. Это, говорит, службишка, не служба. В гимнастическом обществе давно твоими танцами акробатическими интересуются. Инструктором ХМ, не обещаю, но с акробатами свести могу. А фехтованием заняться не хочешь? Интересно у Гилеровских, еще раз повторила сонная Машенька Елбугова, заканчивая расчесывать волосы перед сном, и мальчики милые, хотя и очень стеснялись поначалу. Знаешь, так смешно жидовские акценты изображали. Они, оказывается, летом в Одессе жили, даже сценки разыгрывали. Как там, Шлома и Рувим, кажется, будто два жиденка. Смешно, смешно, сдавленным голосом отозвалась Лиза, спи. 41 глава. Из редакции Владимир Алексеевич вернулся сильно нетрезвый и немножечко злой. «Не смотри», — погрозил он пальцем супруге. «Тот случай, когда и не хочешь, а надо». Опекун завозился тяжело, скидывая пальтецо в руки Татьяне. Затем попытался присесть, чтобы снять запачканные в апрельской грязи галоши поверх ботинок, но ощутимо покачнулся. Хмыкнув смущенно, он наперся о стену, выставив вперед ногу. И горничная сноровисто помогла разуться. Ужинать он не стал, но отплескавшись в ванной, и вдоволь наоравшись под холодной водой, сел потом пить с нами страшенной крепости чай, морщись при каждом глотке. Взад отрезветь хочет, значится, для ясной головы и полного понимания. Сорока на хвосте принесла, отпившись и отморщившись, начал он тихохонько, вокруг наших мальчиков начались половецкие пляски. Вот решил проверить. Так что вот, дядя Гили неожиданно стукнул ладонью по столу, отчего посуда отчаянно задребезжала, а чай плесканулся из фарфоровых чашек. «Ты как, готов к экзаменам?» «Готов», — ответила за меня Мария Ивановна. Я тоже кивнул, хотя и замандражил ощутимо. Славно, опекун, привстав, самолично долил себе заварки в чашку, не беспокоя Татьяну, измаившуюся под дверью. «Будешь тогда сдавать не вместе с учащимися по окончанию учебного года, а отдельно комиссии. Чуть сложнее, но похоже, у нас особого выхода и нет». Закрутились, он крутанул в воздухе рукой, сились подобрать слова. «Маховики репрессий, вылезла у меня из прошлой жизни. А, ХМ можно и так назвать». Достав карандаш, он записал понравившееся выражение прямо на салфетке. «Серьезных материалов на тебя в полиции нет, но косвенных – полно. Начиная с побега от мастера, шутишь», – вырвалось у Марии Ивановны, неверяще посмотревшей на супруга. «Закрыли уж давно это дело, да и кто б не сбежал от такого зверя». «Закрыли», – кивнул тот, поморщившись от резкого движения, «но как закрыли, так и откроют при надобности. Как мне сказала ХМ, 40, есть нюансы, рассматривать побег отдельно не будут, но если собрать скопом все компрометирующие Егора данные, но получается довольно-таки увесисто. Побег, начал он все так же негромко, загибая толстые пальцы, затем жизнь на хитровке, могут и предоставить свидетелей дурного поведения. Будто не знаешь, как у нас, найдут. Песни, опять же, не всем по нраву. Стачка МДА, отпущен за неимением состава преступления, но согласись, увесистая гирька на весы маховика репрессий. Ни один нормальный судья не будет связываться с таким делом. Мария Ивановна поджала губы. Не нужно талантов плевака, дабы полностью раскатать в прах все доводы обвинения. Если через суд, мрачно отозвался опекун, сгорбившись над столом, а могут просто, через дурно сплетение чиновнические неприятности устроить, без всяких судов, или вовсе, по духовной части. Охо-хо, Мария Ивановна помрачнела и будто стала ниже ростом, оплыв на стуле. Угу, в тон отозвался супруг. Одесса. Сходу могу назвать отступление от веры так, ну, у меня все зачесалось под его взглядом, в церкву мы там не ходили, среди жидов жили, и как сами жиды, для конспирации, да и так ну не вспоминали даже. Голос у меня сделался вовсе уж тихим, и пришло понимание, что, зря, мог бы этого, обойти этот момент с конспирацией и непосещением, потому как кто надо, все про нас знали, так что вот я дурень, на ровном месте ведь, а... «Да мне-то», — опекун усмехнулся грустно и дотянулся до меня, взъерошив волосы, «а вот попам попробуй, мда, отсюда и вероотступничество вырисовывается». И это так, я нервно закусал губы, навскидку только, если уж закрутилось всерьез, то могут и чего еще приплесть. «Могут», — опекун засопел и снова отхлебнул заварки, морщись от едкой горечи, для, так сказать, показательной порки, для наглядности всему российскому юношеству в твоем лице, с республиканскими настроениями. Мне аж поплохело. Если подумать как следует, то я в немилости у полиции этих охранителей и ревнителей. Песни, потом стачка. Показал, значится, выбор стороны. Теперь еще и попы. Эти-то с какого бока? Похоже, донос, сморщился опекун, которому я озвучил свои мысли. Так бы на него не обратили особого внимания, ну может только в дело подшили, а вовремя. Долгогривые наши всегда в одной связке с полицией работали, звенья, так сказать, одной цепи. «Надя, ты», начало было мать встревожена, не полслова, быстро отозвалась девочка, крепко вцепившись обеими руками в стол, будто ее от разговоров утаскивать собрались. В глаза бешеный интерес, сочувствие моему непростому положению и восторг от самонастоящих взрослых разговоров. «Пусть», махнул рукой Владимир Алексеевич, супруга на то вздохнула еле слышно, но спорить не стала, не при детях, деньги еще, мрачно сказал я, могли и закуситься, я ж на церкву, церковь, машинально поправила Мария Ивановна, но тут же махнула рукой, продолжай, церковь, поправляюсь, я на нее не рублика, в кружку церковную опускал иногда по копеечке или две, но больше полтины за все время никак не выходит, могли обидеться, могли, задумчиво согласился опекун, за деньги они все могут, А вот без денег тоже все, но в совсем ином ключе. Так может, а, тру пальцы, но дядя Гили решительно мотает головой, и вижу, закусился. Ах ты всем хорош, Владимир Алексеевич, но иногда вот так, встанет в позу барана, да глаза кровью дурной наливает. Противная такая скотинка получается. Потом да, бывает, что и извиняется, но сильно потом, да и не всегда. Или ну точно, денег нет. У Гилеровских все так, несмотря на хозяйственные таланты Марии Ивановны, деньги уходят только так, пф, и нету. Владимир Алексеевич хоть и зарабатывает хорошо, но и тратит, аво. А главное, бестолково, то хорошему человеку помощь без отдачи, то на хорошее дело без счету. Годами иногда тянут таких вот хороших людей и хорошие дела, и редко с отдачей. Вроде и не бедствуют, но и копеечки про запас нет. Гонорар получил, даже если и при большой ИФРР разлетелся. Долги закрыть, повседневные расходы, меценатство всякое, были и нет. С опекунством тоже все непросто. Как я не пытался вносить свою лепту, а шиш, полный отказ, да еще и с обидой. А мог бы мда, потупив голову, ковыряюсь ложечкой в розетке с вишневым вареньем, да размышляю, могу ли я сделать какие-то ходы помимо опекуна. По всему выходит, что шиш, на купечество могу выйти, на Иванов, на жидов, хоть даже и московских, а вот на церковь, хрена, через посредничество, хаэма пожалуй, что и нет, такая себе идея, потому как лечение может выйти хуже болезни. В вовсе уж нехорошем случае есть варианты, начиная от общественности, заканчивая, да хотя бы в Турцию, а, к дяде Фиме Блишману, звал, турецчина, оно конечно, сильно не Россия, но ежели прижмет, то почему бы и не да, приободрился мал-мала, но дядя Гилий по-своему понял, не журись, и подмигивает, я в ответ улыбаюсь, и вполне даже искренне, но где-то внутри, в самой что ни на есть глубине, приходит понимание, рассчитывать в полной мере можно только на себя, ну и чуть-чуть, на Саньку с Мишкой. Потому как даже лучшие, вот так вот, со своими дурными амбициями через взрослости лучшие понимания, что и как нужно для меня, раз за разом повторяю двойной перевод на манекене, работая исключительно на технику, финт переводом, укол переводом, назад, и финт переводом. Почти медитативное состояние сбивает мальчишка, подбежавший к учителю фехтования. Выслушав его, Тарасов нахмурился и отпустил кивком головы, и финт переводом отставить. Заметив подходящего ко мне учителя, опускаю рапиру к ноге. «Постников не придет», – ворчливо сказал Тарас Петрович, предупредил. «Ты как, на подмену можешь?» «Да, Тарас Петрович». Сымаю экипировку и наскоро обтираюсь. Ситуация не из ряда вон, среди водителей групп много совсем молодых парней, инициатива Шнипа Фердинанда Фердинадовича. Расчет на то, что толковая молодежь, проработав несколько лет под руководством более опытных наставников, усовершенствует не только спортивные, но и тренерские навыки. По пути в гимнастический зал предельно вежливо, но без душевности, раскланиваюсь с Францем Ивановичем Ольшаником. Он адепт сокольской гимнастики, делающий ставку на массовое обучение и массовые же гимнастические упражнения, желательно синхронно. Человек он не самый плохой, но изрядный зануда и ментор. Пока своим ведением гимнастики он донимал лично меня, я терпел, а вот после попытки влезть в учебный процесс, ответил рисковато. Егор, моя ладонь утонула в огромной лапище Лебедева, и прославленный атлет не спешит отпускать ее. Зайдешь потом, у тебя, помнится, бывают интересные идеи по спортивным снарядам. Зайду, Александр Александрович. Вот и хорошо, заулыбался тот, отпуская наконец руку. Как день прошел? Поинтересовался дядя Гилий за ужином. Интересно, я задумался, да, интересно. Тарас Петрович поставил меня на замену Постникову. Опять, приподнял бровь опекун, хоть предупредил, или как всегда, не опять, а снова. Улыбаюсь в ответ, да, через посыльного. Я как раз с рапирой упражнялся, обтерся наскоро, воды попил, да и на занятия. А там гимназисты и реалисты из старших классов, мда, как справился, и сам не знаю, чудом, не иначе. Понял немножечко, какие чувства испытывают укротители львов, входя в клетку. Добавки, храбрый укротитель, поинтересовалась Мария Ивановна, не скрывая улыбки. Не откажусь, львы, дядя Гилий хмыкнул скептически, но тему развивать не стал. И довольный такой я весь навстречу подался, и на выдохе. Неужели, в ближайшее воскресенье, заулыбался опекун. Ну как, готов к экзаменам, киваю часто-часто, и такое облегчение, что просто ой. Владимир Алексеевич тоже заулыбался, и сразу вокруг захорошело. Всем, оказывается, душу тяжелило. Чай когда пили, поминутно над всякой ерундой смеялись. Такой, что в иное время только плечами пожать, а вот смешно. Хоть какая-то определенность появилась. 42 глава. Спал беспокойно, поминутно просыпаясь и ворочаясь потом без сна. А когда засыпал, то лучше бы и не пытался. Бегал от кого-то, прыгал, боялся, душился, прятался. Не помню толком снившегося, но вот ей-ей, одна сплошная гадость. Потел, метался, вставал попить воды и посцать. Встал в итоге раньше всех, и с такими кругами под глазами, что ой, лучше бы не ложился. В церкви еще хуже и стало. И так-то долгогривых не шибко люблю, а тут еще и по духовной части неприятности. Так себе состояние для искренней молитвы. А что делать? Зубы сцепил, да крещусь, вбивая яростно пальцы в тело. Со стороны если, так истово. На деле настроение такое, что вот ей-ей, хочется верви взять, и из храма их, напугавшись собственной ярости и мыслей на грани богохульства, постарался отрешиться от всего вокруг, и обратиться не к их суровому ветхозаветному богу, а моему боженьке. И как-то так не очень вышло. Понимание такое в голову стукнуло, что ему это все в общем-то и не надо. Да и мне, собственно, тоже. Домой со службы вялый шел, раздумчивый. Разом, ити, двойное навалилось, переживание экзаменационное и от этого катарсиса. Кажется, ну, пусть так, от волнения тошнить начало. Сел отпаиваться крепким сладким чаем, листая старые газеты, домашние на цыпочках. Даже всегда бесцеремонно шумный дядя Гилий, в гимназию, где буду сдавать экзамены, рано, а у меня уже нога дергается, и мысли, даже читать не могу толком, обычно у меня как, попадется что с буковками, так все читаю, вплоть до количества выпущенных экземпляров и фамилии редактора, с хитровки еще привычка, через прошлую жизнь, наложилось так, что информационное голодание на радость от обретения знаний, или вспоминаний, вот же ерунда в голову лезет, пробурчал тихонечко, мешая давно размешанный и остывший чай, а теперь вот, на нервной почве, только листается, заметки коротенькие и почему-то реклама, нормальные статьи по диагонали глазами, метаморфоза, единственное рациональное средство от веснушек, угрей, прыщей, только парфюмерной фабрики С, и... Чепелевецкие СМИ, требуйте всюду, обращайте внимание на этикет, и такую ерунду, да со всем вниманием, напряженно так, каждую буковку глазами проглаживаю, они улыбаются, зацепился взглядом за рекламу хирурга, избавляющего от хромоты и сухорукости, перелистнул, суд над лидерами и активистами Союза борьбы за освобождение рабочего класса, особое возмущение у репортера про правительственной газеты было вызвано тем фактом, что лидеры Союза, даже посаженные в крепость, ухитрились оттуда руководить стачкой и даже провести реорганизацию. РСДРП, вслух повторил я прочитанное, что-то знакомое. Дедушка Ленин, откликнулось подсознание. Что за Лена, озадачился я. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Вылезла жизнерадостная, большевики и меньшевики. Слава КПСС. От попыток вспомнить, что это вообще такое и как нужно понимать, зверски разболелась голова, как это уже бывало не раз. Наперекор всему еще раз перечитал статью, но никакого Ленина и Лены, ровно как и дедушки, среди руководства РСДРП не нашлось. Откинул газету в раздражении, а там страница назад перелистнулась. И снова они улыбаются, а у меня, раз, и будто в голове все прояснилось. Мишка, вдруг действительно, можно, он ведь вроде как и привык, но такая себе привычка, не очень и прикипевшая, вижу. Как хочется иногда в салке или там в лапту, а хрена, его еще не особо дразнит, потому как при уважении, шутка ли, подмастерье портняжной в 13 годков, да и мы, если вдруг что, таким дразнюком снега в штаны насувать можем, ну или крапивы, по сезону, вроде как и ничего, улыбается, да книжки читает, когда работы нет, он и раньше-то самый начитанный был, а теперь и вовсе, а во, умные книжки-то, а не сыщицкое всякое, а в глазах тоска. Глянет иногда, как ровесники бегают да прыгают, и ух, ходынка чертова, а может и правда, а, вылечить, деньги-то есть. Потом вспомнилось за опекуна, и настроение сразу, вжух, вниз, ниже самого пола. Дядя Гилий, он ведь не вредный, баран иногда упертый, не без этого, но в долгосрочной перспективе мог бы этого перебаранить, потому как на друга, а не в общий котел на хозяйство, это он мог бы понять, но шевеления вокруг нехорошие. Даже если и перебараню опекуна, сразу комиссия, на что тратите денежки подопечного. И я хоть обдоказываюсь, что сам и все такое. Одни только неприятности со всех сторон будут, значится. Нерациональное расходование и все такое. Значит что, пальцы забарабанили по столешнице, и я с радостью понял, что все, ушла нервозность-то. Но как обрадовался, так этого, в сторонку радость. За Пономаренко все мысли. Мы пойдем другим путем, а в голове не ясный еще, но план. Раз официально через Москву нельзя, то значит что, неофициально, и через Одессу. Осталось только вытащить Мишку туда. Экзамен мне предстоял в 6-й гимназии, что на Большой Ордынке, в Демидовском дворце. Сколько раз проходил мимо этого здания, видел гимназистов, и вот сам. Меня снова начало потряхивать, но голова оставалась ясной. Экипаж остановился, и мы сошли, только подножка чуть вверх качнулась, да зацокали, удаляясь, подковы. На плечо легла на миг рука опекуна, и сжала еле заметно. Нормально, отозвался я, не сбавляя шаг, только кивнул благодарно за заботу. Небольшой садик, швейцар у входа, огромный вестибюль с лепниной и люстрами, сурово взирающие на меня портреты со стен, красивые и абсолютно чужеродные, давящие. Я принялся зачем-то подсчитывать, сколько крестьянских семей можно было бы обеспечить, продав одну только люстру. По всему выходило немного, а ого, но тут мы пришли. Скрип двери, и время будто замедлилось. Медленно-медленно поворачиваются головы. Под солнечными лучами, отражающимися в натертом до блеска паркете, пляшут невесомые пылинки. Вижу, кажется, едва ли не каждую пылинку в отдельности. Медленные, щербинки на пуговицах, складочки на сюртуках, рыжеватый кошачий волос на директорском рукаве. Шаг, легкий поклон, четкое приветствие, остановиться в центре аудитории. Перед глазами только члены комиссии. Осанистый директор, священник меня заколотило было, но тот взирает вполне благосклонно. Не предупрежден, накатило спокойствие и этакое ледяное равнодушие. Не сдам, дядя Фима будет рад. Река времени разом потекла с привычной скоростью, и начался экзамен. Начал батюшка, но спрашивал довольно-таки формально, с заметной линцой. Несколько молитв, жития, простенькие вопросы по церковной службе, и все. Благодушный взмах пухлой руки. Для выпускника про гимназии более чем достаточно. И улыбка в густую бороду. Опершись на пухлые руки, он положил на них подбородок, и, кажется, придремал. Предлагаю немного нарушить регламент. Остро взглянув на меня из-под тонких бровей, предложил молодой, но уже лысоватый словесник Петр Алексеевич. Думаю, нет острой необходимости ждать несколько часов, пока испытуемый напишет сочинение. И что вы предлагаете? Коллега, оживился историк Михаил Ильич, разгладив кустистые полуседые усы, нависающие над губами. Гоняли они меня попеременно, то по синтаксису и грамматике, то по ямбам и хореям, то по истории Древнего Рима и Греции, вперемешку. Иногда морщились этак снисходительно, но, сдал, с математиком задержались. Задачки из выпускного курса про гимназии оказались для меня слишком просты. Энда, переглянулся тот с директором. С французом просто побеседовали, я тараторил, не в силах остановиться, прижимая к груди драгоценное свидетельство об окончании прогимназии, заверенное подписями членов педагогического совета и печатью гимназии. Дядя Гилий шагает рядом, улыбаясь в усы, а у меня ну такое облегчение. Кажется, что подпрыгну чуть и взлечу невесомо. Сдал, выкусите, выкусите. Иван Карпыч сощурился, представляя перед собой лица деревенских. Все, все до копеечки взял свое взял, не чужое, а то ишь, бездельники, на чужом горбу. Когда надо им, в ножки кланялись, благодетелем звали, а как отдавать, кулак, а, взял раз удачу за хвост, так и держи, чтоб не вырвалось, кулак, тоже а сами бы иначе, а, с голоду, пусть, никто не тянул сами, работать надо и головой, опять же, кулак, а, мироед, завистники потому что, а просто, справный хозяин. Ничего. Опершись на леера, он начал сворачивать самокрутку, просыпая махру из закачки. Несмотря на все трудности, справный мужик Иван Карпыч смотрел на окружающий мир со злым вызовом. Уж он свое возьмет. Вот ей-ей, разбогатеет еще, будет праздник на Ева улице. Невидяще уставившись в завидневшуюся полоску канадского берега, он сжал масластый кулак и сладострастно представил себе будущее. Недалекое. Да что там, самое близкое. Богатство, да настоящее, чтоб при часах на пузе, и пузо через кушак, сытое, и фотографию таку потом деревенским, да с письмецом, что обиды на завистников не держит, пусть завидуют, небось не станет больше на землице работать, хватит, ну, если только по первой, что поглядеться, а потом все, ученый уже, надобно чужими хребтами, а не свой ломать, вспомнился Егорка, и грядущее счастье несколько поблекло, ишь, фотографию прислал, пащинок, с часами, а, и одет по-господски, будто и вправду господам ровня, а сам-то, сам, и чишь этот, пастушки, а туда же, в люди решили, тьфу, сучата, справный мужик Иван Карпыч сплюнул украдкой на палубу, и погладил себя по жилету, в подкладку которого вшиты червонцы, ничего, Иван Карпыч еще покажет себя, сдал, доехали, и слабость такая накатила, ничего страшного, улыбнулся Антон Павлович, сидящий на табурете у моей кровати, обычное переутомление, несколько дней покоя, и все пройдет, улыбаюсь ему ответно, пока дядя Гилий с Марией Ивановной выдыхают облегченно, ну, Антоша, успокоил, опекун сгреб в охапку ни разу не маленького Чехова, приподняв вместе с табуретом, у-у, чертяка здоровый, засмеялся тот, хватит нежности-то, а вам, молодой человек, предписываю побольше отдыхать в ближайшие пару месяцев. Владимир Алексеевич рассказал мне подоплеку вашей ХМ, гонки, понимаю, но теперь-то успокойтесь, киваю согласно, и снова меня развозит в улыбке, а ведь не успели они, а, не успели, ответная улыбка необыкновенно солнечная. Антон Палыч некоторое время еще посидел со мной, рассказывая забавные байки из своей жизни, местами так себе забавки смех сквозь слезы, этот не из господ, настоящий, волчий билет меня таки нагнал, за хулиганские поступки, участие в антиправительственных митингах и собраниях, да плюсом еще и по духовной части разное, такая себе формулировочка, что вроде как и ничего, но подспудно, чуть не еретик, аж на мурашки, собственно, билета как такового не выдавалось, а просто, уведомление, да запрет на дальнейшую учебу в казенных учебных заведениях, равно как и запрет занимать любые государственные должности, а поздно, учеба, это конечно да, а остальное, тьфу, частичная дееспособность, есть, да и запрета на проживание в Москве и Петербурге не имеется, ну пока, буду жить, вот ей-ей, назло всему, буду, знать бы только, что за сволочь, эпилог, раскинув открытки подобно пасьянсу, Трепов еще раз вгляделся, есть, есть что-то общее, вызвав адъютанта, велел принести ту самую холстину, собственноручно раскатав ее на столе, и поверх забавных котов, ах ты ж сукин сын, медленно произнес он, под самым носом, получасом позже московский полицмейстер уже не был так уверен, манера, несомненно, но возраст, поверить, что хитровский мальчишка спроворил такое, да в одиночку, нет, а даже если и так, на мгновение предположил сановник, задумавшись было, выходило да вовсе уж скверно, мальчишка, переигравший МВД, и попавшийся только случайно, ведомство посмешищем станет, и карьера, энда, он же Сергею Александровичу совсем другое не простит, в таком разе может дойти до револьвера с одним патроном, учитель, вслух предположил он, кто-то из ближайшего окружения, а мальчишка просто нахватался, больше на правду похоже, максимум соучастник на третьих ролях, хитровка энда, официально если, всплывет, неофициально, Дмитрий Федорович не без сожаления констатировал, что довериться, в общем-то, и некому, есть надежные люди, но очень уж далеки они от уголовного мира, а как известно, чем длиннее цепочка посвященных, тем выше шанс провала, ах ты ж сукин сын, задумчиво повторил он, глядя на открытки, расследовать, не показав свою заинтересованность как, московский полицмейстер пока не знал, но непременно придумает.